По приезде домой Флоренс разбудила меня. Сказала, чтобы я немедленно позвонил брату Майклу в Эсчестер. Он трезвонил всю ночь, какое-то срочное дело. Вскоре он опять позвонил. Пошли новости. Отец лежит в госпитале с пневмонией. Старики цепляют болезни в самый неподходящий момент. Вот только забывают, что в их возрасте это опасно. Но его уже напичкали лекарствами, так что волноваться не стоит. Но есть одна сложность. Артериосклероз отца начал прогрессировать. И это, в свою очередь, повысило его возбудимость. Пошли галлюцинации. Последние два дня отец постоянно спрашивает обо мне, думая, что я в коридоре госпиталя. Несколько раз он обращался ко мне, будто я рядом. Однажды он попросил Майкла выйти, чтобы поговорить со мной наедине. По всему видно, что ему надо срочно что-то сообщить. «Могу ли я, — спросил Майкл, уважающий меня за мое положение и работу, — приехать на восток, если не надо отрываться от слишком срочных дел? Было бы очень хорошо, если бы я приехал. Если не смогу, то не волнуйся, ничего серьезного у отца не обнаружили. В общем, как сможешь», и так далее. И так, — подумал я, — моя катастрофа на востоке. Не такая, какой бы я хотел, но все же. Я зарезервировал место на ближайший самолет. Он отлетал в полдень. Солнце уже поднималось, смог исчезал. Я спустился к бассейну. Прощальный визит, но я этого еще не знал. Снял рубашку, улегся на трамплин и заснул. Спал недолго. Эллен разбудила меня. И первая мысль — что-то с Флоренс. «Что, очень плохо?» — спросил я Эллен, еще сонной. Она трясла меня, пока я не проснулся. Сказала, что Сильвия, моя секретарша, у нас. Я вспомнил, ежемесячно в этот день Сильвия и Флоренс подсчитывали наши доходы и расходы. «Не знаю, стоит ли будить маму», — сказала Эллен. Я подошла к ее комнате, приоткрыла дверь, а оттуда какие-то странные звуки. Я побежал к Флоренс. Она стонала во сне, и ее стоны, поразившие меня, исходили из самого нутра, словно треск деревьев, ломающихся от бури. Я никогда не слышал, чтобы она так стонала. Флоренс скрывала свои переживания за семью запорами. Ее отец, очень жестокий человек, презирал жену, слезливую и вечно хныкающую женщину. Флоренс, единственный ребенок в семье, выросла тем, кем хотел отец. Ей не довелось родиться мальчишкой, и поэтому она научилась завоевывать расположение отца, скрывая свои чувства. Она никогда не испытывала облегчения от слез, потому что не плакала. На моей памяти всегда, когда она чувствовала, что вот-вот не выдержит и разревется, бросалась в комнату и запиралась. Флоренс начала просыпаться от собственных стонов. Увидев меня, перевернулась на живот и уткнулась носом в подушку, приглушив рыдание. Я обхватил ее руками, она вся сжалась, усилием воли заставив себя не шевелиться. Я подумал, что она снова уснула, но ошибся. «Эв?» «Да?» «Что я сделала не так?» «Ничего, детка, это я сделал не так, а не ты». «Что я сделала не так?» — настаивала она. «Ты что, не замечаешь мою любовь?» В уголках глаз Флоренс выступили слезы, и она снова отвернулась к подушке. Спустя минуту продолжила. «Вчера ночью я привезла домой мужчину. Если ты спросишь, как его зовут, не помню. Когда он дотронулся до меня, я вся похолодела. Он взбесился, заорал, зачем я привезла его сюда? Другими словами, конечно. Дай мне платок, Эв. О, Господи, ненавижу себя». Я сел рядом, и она притянула меня за руку. «Я буду ждать тебя, Эв», — прошептала она. «Я ничего не прошу, просто говорю, что никогда не брошу тебя. Честные люди легко ранимы, а мы, скоты, этого не замечаем. Флоренс отдала бы себя всю в полную власть мужа, меня. Отказалась угрожать. Мы любим тех, кто любит нас, а Флоренс живет принципами. Она осталась со мной из принципа, а когда, наконец, бросила, то тоже из принципа. Она повернулась ко мне лицом. «Ты только помоги мне, Эф, чуть-чуть». «Попробую», — солгал я. «Сильвия внизу», — добавил я, чтобы отвлечь ее внимание. «Боже, теперь я должна встать?» «Придется», — сказал я. «Может, сказать ей, чтобы появилась завтра?» «Нет, не надо. Сколько времени осталось до самолета?» «Из дома надо выйти в 11». Она села и посмотрела на часы. «Ого, уже 10:00, пора вставать. Я, наверное, ужасно выгляжу». «Сильвии не убудет». «Есть, Эф, кое-какие вещи, с которыми надо разбираться, пока ты не...» «Ладно, я скоро». Она встала с кровати и пошла в ванную. «Передай Сильвии, я спускаюсь». Вернувшись, я увидел на Флоренс какой-то халат прям-таки колдовской расцветки. Но это не помогло. Она выглядела испуганной и встревоженной. «Эф», — произнесла она, — «попробуй войти в мои заботы. Я не беспокоила тебя о деньгах почти, сколько там, 6 месяцев, так? Но сейчас вынуждена. Мы с Сильвией приготовили список. Его надо внимательно просмотреть. Извини, но тебе необходимо произвести некоторые выплаты до того, как ты...» Она подошла к окну по привычке посмотреть погоду и увидела там что-то, что прервало ее. Эллен слышала, как я ревела. Я не знал, что ей ответить. Она стоит у бассейна и смотрит на мое окно. Наверное, слышала. А что, собственно? Сегодня это ей ни к чему. Именно сегодня. Жаль. Эф, ты поможешь мне? Сегодня очень нужна твоя помощь. Конечно, конечно. И пора уезжать отсюда, — закончил я про себя. Нам надо торопиться, — сказала она. Ты помнишь, как 3 дня назад она уехала на выходные в Бальбоа? К Бекам. Что-то припоминаю, — солгал я. Флоренс обращалась к человеку, уже отсутствующему. «Вчера утром мне пришло в голову, что, может, она захочет пойти с нами на вечеринку. Я позвонила Бекам и поговорила с Дженни. Ты знаешь, кто она?» «Одна из...» «Понятия не имел». «Правильно, сокурсница Эллен». Дженни выпалила, что Эллен не было у нее и не будет. Затем она сообразила, что ляпнула что-то не то, и начала выкручиваться и лгать. Я попросила позвать мать. Бедной женщине осталось сказать правду. В общем, Эллен даже не намеревалась ехать к ним.